Часть первая. Встречи. Эпиграф. Скажите, милые, какое у нас тысячелетие на дворе? Мироздание лишь страсти разряды, человеческим сердцем накопленной. Борис Пастернак. Встреча первая. Самый главный предмет. Дорогие друзья, сейчас вы открыли книгу, которая посвящена самому главному явлению жизни. Предмет нашего обсуждения — музыка. Ах, вот как вы не согласны с моим утверждением о главенстве музыки? Почему? Вы считаете, что физика и химия важнее? Многие тоже так думали, пока не спросили у великого ученого-химика, лауреата Нобелевской премии, как он добился таких успехов в области химии. И ученый вдруг высказал очень странную мысль. «Мне помогла музыка Моцарта». «При чем здесь музыка?» — удивленно спросите вы. Затем беседовали с лауреатом Нобелевской премии в области физики. Вопрос был тот же о причинах его успехов. Ученый неожиданно ответил. «Меня вдохновила музыка Баха». «При чем здесь Бах? Ведь речь идет о физике». Самый великий физик мира играл на скрипке, и когда его спрашивали, как он открыл теорию относительности, то он объяснял: «Мне помогли законы красоты», и показывал на свою скрипку. Звали этого физика Альберт Эйнштейн, а его друг, тоже великий физик, Нильс Бор, играл на фортепиано. Эйнштейн и Бор часто встречались и вместе играли сонаты Моцарта, Бетховена, Брамса. Почему? Случайное совпадение? Великий физик Макс Планк вообще до последнего момента не мог решить, кем он будет, музыкантом или физиком. Правда, большим музыкантом он оставался всегда. Почему гениальный художник, скульптор и архитектор итальянского возрождения Микеланджело Буонаротти говорил: «Хорошая живопись — это музыка, это мелодия». Зачем ему понадобилось сравнивать живопись с музыкой? Да еще сравнивать с музыкой только хорошую живопись. Следовательно, для Микеланджело музыка — это высший критерий в искусстве. Почему про архитектуру говорят? Архитектура — это застывшая музыка. Значит, можно сказать, что музыка — это движущаяся архитектура. И теперь, пожалуй, мы приближаемся к возможному ответу на вопрос, почему музыка — главный предмет. Одни из вас станут химиками и забудут многое из того, чему вас учили на уроке физики. Другие — физиками и забудут большую часть химии. Третьи увлекутся историей, настолько глубоко погрузятся в изучение, в попытке постичь историю человечества, что забудут как физику, так и химию. Но кем бы вы ни стали, какой бы профессию вы себе ни избрали, если музыка останется с вами, то ваши шансы получить Нобелевскую премию в области физики, химии, медицины, литературы увеличиваются во много раз. Факт этот подтвердят многие величайшие ученые, работающие в самых различных областях науки. И все потому, что классическая музыка, оказывается, настоящее питание для человеческого мозга. Питание для мозга математика, для мозга ученого-химика, для специалиста в области истории и вообще всех других областей. Чем больше ученые изучают принципы музыкального воздействия, тем больше они говорят о музыке как важнейшем условии научного и художественного мышления, о музыке как серьезном лекарственном средстве против многочисленных и особенно нервных болезней. А поскольку общеизвестно, что в основе почти всех болезней лежат заболевания нервной системы, то можно смело говорить о музыке как лекарстве против подавляющего большинства болезней, о музыке как энергии космоса, способной поддержать творческую энергию внутри человека, о музыке как вершине всех искусств, помогающей воспринимать иные виды искусств. Человек, понимающий и чувствующий музыку, намного глубже воспримет поэзию, изобразительное искусство, творение литературы, постулаты философов, именно потому что, повторяю, на вершине энергетической пирамиды творчества и мышления находится музыка. Но почему именно музыка, спросите вы? Почему не живопись, не поэзия, не архитектура? Сейчас я попробую доказать вам, что музыка – вершина всех искусств. Давайте проведем один эксперимент. Сядем лицом друг к другу, будем смотреть друг на друга и, отвлекаясь от имени сидящего напротив вас, его характера, попробуем понять, что такое человек. Кто это? Я буду рассказывать о человеке, поочередно используя три различных вида искусства – риторику, поэзию, музыку. Вариант первый – риторический или словесный. Человек – это часть космической энергии, заключенной в земное тело для пребывания в нем очень ограниченное время. Человек – это часть Вселенной. Каждый человек уникален и неповторим. Когда каждый из нас появился на Земле, произошло событие не только семейного масштаба и даже не планетарного. Рождение человека – это вселенское событие, ибо никогда никого подобного этому новорожденному до его рождения во Вселенной не существовало. Смерть человека – это не трагедия родных и близких, только это трагедия Вселенной. Ибо бесконечное во времени и пространстве Вселенной никогда ничего подобного этому человеку больше не создаст. Каждый человек уникален, и об этом нельзя забывать ни на минуту. Еще одна, на мой взгляд, очень важная мысль. Посмотрите на человека, сидящего напротив вас, и подумайте о том, сколько миллионов как бы случайностей произошло в истории человеческой цивилизации, чтобы именно этот человек во всей своей уникальности появился во Вселенной. 10 000 лет назад его пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедушка выжил в одной из межплеменных войн. Это редкая удача в те времена выжить. Его пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабушка встретила именно этого мужчину и родила ребенка, который не умер в младенчестве или в момент рождения. Это великое чудо, поскольку тогда детская смертность должна была быть не меньше, чем 99%. Этот ребенок сумел вырасти и не умереть от заражения крови. И тогда не существовало антибиотиков, любая рана могла стать смертельной. Этот ребенок выжил, вырос и встретил именно ту женщину, которая стала пра-пра-пра-пра-пра-пра-бабушкой человека, сидящего напротив вас. И так тысячи поколений подряд. Как радостно осознавать, что в истории человечества происходили не только страшные войны, извержение вулканов, уничтожение миллионов людей, гибель Атлантиды, землетрясения, но и процесс сохранения жизни представителей многих-многих поколений, результатом чего является появление человека, на которого вы сейчас смотрите. Жизнь этого человека бесценна не на уровне риторики только, ведь если с ним что-то случится, то прервется многотысячный ряд поколений, приведших к существованию этого человека. Разорвется цепь бесконечных, порой невероятных выживаний, фантастических судеб, Естественно, то же самое можно, нужно сказать о вас. В вашем существовании на Земле не может не быть какого-то очень важного смысла. Увы, не всегда легко разгадать этот смысл, найти свой путь, не поддаться на миллионы примитивных соблазнов, реклам, провокаций, а упрямо идти своей уникальной дорогой. Ведь и сам человек — неповторимое создание Вселенной. Но это не просто быть самим собой, сохранить свою уникальность, ибо уже с детства в нас проявляется способность к подражанию. И человек порой даже не догадывается, что тот, кем он является в результате этих многочисленных подражаний, на самом деле не он, а масса мозаичных кусочков, частей, влияний, копирований. Фраза друга. Воздействие отца, очередной герой фабрики звезд, система, в которой человек живет, фрагмент какого-нибудь фильма, учитель физкультуры или литературы, эпизод негативного или позитивного впечатления детства, обрывок рекламы и так далее. Все это постоянно влияет на каждую формирующуюся личность. Но несмотря на развившийся дар подражания, вы должны знать, что у вас на планете есть задача. Возможно, вы гениальная личность, которая оставит после себя очень важную мысль или музыку, или научное открытие. А может быть, ваша предначертанность встретить и полюбить какую-то конкретную женщину на Земле, и ваш с ней ребенок совершит гениальное открытие. Но даже в подобном случае вы должны сделать все, чтобы ваш ребенок попал в замечательное окружение, в семью, где царит любовь и поддержка, чтобы он сумел максимально реализовать свои возможности. А может быть, тайная цель Вселенской комиссии по улучшению человеческого рода направлена не на вашего сына или дочь, а на вашего внука или внучку? И его, ее задача — спасти человечество от неизлечимой болезни. Или сочинить музыку, которая поможет человечеству избежать очень страшной войны. В этом случае ваша задача еще сложнее. На вас лежит ответственность уж за два последующих поколения. Но не меньшую ответственность вы несете из-за человека, сидящего напротив вас. Ведь его происхождение и путь к тому, чтобы оказаться рядом с вами на планете, также сложен и невероятен, как ваш. Теперь вы представляете себе вашу ценность и уникальность того, кто сидит напротив вас. Итак, я попробовал риторически объяснить значимость каждого отдельного человека на планете. Теперь воспользуемся поэзией. Вариант второй. Поэтический. Японские ученые попытались найти самое глубокое стихотворение в мировой поэзии. И нашли его не в Японии, хотя японская поэзия безмерно глубока, не в Англии, имеющей целые созвездия величайших поэтов, и не во Франции, повлиявшей на поэзию почти всей Европы, а в России. И это не стихотворение Пушкина, хотя среди пушкинских стихов есть немало творений самого глубокого уровня, и не стихотворение Лермонтова, феноменального поэта-романтика, и не Тютчева, одного из подлинных философов поэзии. Глубочайшим было названо стихотворение Гавриила Державина «Бог». О Державине модуляции первой во второй части книги. Не зная всей мировой поэзии, я готов, тем не менее, согласиться с японскими учеными, ибо и сам не нашел стихотворение глубже. Такое впечатление, что Державин получил подсказку оттуда. И чем больше я читаю Державина, тем больше понимаю, что этот стих, написанный в 1784 году, через 100 лет после нас, будет еще более актуален и глубже понят. Пока безостановочное развитие науки только подтверждает правоту Державина. Во второй части книги я даю этот стих целиком. Поскольку не хочу терять нашего с вами времени на поиски книги Державина, а мечтаю о том, чтобы после окончания чтения этой главы встречи немедленно и очень медленно прочтете оду Державина «Бог». Модуляция первая, а затем будете читать и перечитывать всю жизнь. Но сейчас, когда мы сидим друг перед другом, человек против человека, мы прочтем лишь ту часть стиха, где говорится о высшем создании Бога — человеке. Это о каждом из нас, это о том, кто сидит напротив. Поэт обращается к Богу в попытке догадаться, в чем смысл человека в целой череде Божьих созданий, где место человека в мире, и делает глубочайший вывод. Частица целая вселенной поставлен мниться мне в почтенной средине естества я той, где кончил твари ты телесных, где начал ты духов небесных и цепь существ связал всех мной. Я связь миров повсюду сущих, я крайняя степень вещества, я средоточие живущих, черта начально божества, я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю, я царь, я раб, я червь, я бог. Для того, чтобы оценить этот фрагмент, необходимо несколько раз прочесть его, выделяя каждое слово. Оценивая его слово необходимость, невозможность обойтись без него. Затем попытаться понять каждую строку, поскольку каждая строка — глубокая мысль. За каждой строкой уникальная догадка в попытке познать человека, и не только человека, но и принципов вселенского устройства. Внимательно посмотрите друг на друга и почувствуйте, что все это написано о вас и о том, кто сидит напротив вас. Прочитайте этот фрагмент друг другу и возьмите его и всю оду Державина с собою в жизнь. Клянусь, в вашей жизни будет немало ситуаций, когда этот стих поможет вам. Осмелюсь предположить, что здесь, в этом фрагменте, ответ на вопрос о том, кто мы, откуда и куда держим путь. Вариант третий. Музыкальный. Однажды Людвиг ван Бетховен, смотри модуляцию 2, написал фортепианную сонату, которую после его смерти немецкий музыковед Людвиг Рольштаб назвал «Лунной сонатой» или в дословном переводе с немецкого «Сонатой лунного света». Несмотря на то, что мы привыкли к этому названию, вынужден разочаровать любителей этой музыки. Думаю, Бетховен, будь он жив, очень рассердился бы на поэта, окрестившего его музыку подобным образом. Ибо музыка — это значительно больше, чем пейзаж, где все в лунном свете. Она о человеке, его подлинности. Сколько бы человечество ни совершало преступлений на своей маленькой планете, эта музыка, его человечество, адвокат и защитник. Она о человеке, который не только спит, ест и пьет, но который несет в себе трагедию знания о смерти и одновременно великую веру в бессмертие. Послушайте эту музыку и попробуйте понять, сколь велики мы, люди Земли, мчащиеся в неизвестность на нашей маленькой планете, среди грандиозных палящих солнц, смертоносных взрывов сверхновых, чудовищных, всепоглощающих черных дыр и постоянно уходящих от нас в неизвестность людей. Мы зажжем свечи, создадим полумрак и будем смотреть друг на друга. что же мы увидим и что услышим? Слушаем первую часть лунной сонаты Людвига ван Бетховена. Итак, перед вами три варианта попытки постичь, кто мы такие, люди на земле. Одна из попыток сделана на вербальном уровне, риторическом, вторая на полувербальном, поэтическом, а третья на невербальном, чисто музыкальном. И прежде чем спросить вас о том, какая из этих трех попыток оказалась для вас самой глубокой, мы должны разобраться с понятием вербальности.